Роза и Соловей. Как мир хорош, как свеж огонь денниц, и нет Творца, пред кем упасть бы ниц. Но розы льнут, восторгом манят губы, не трогай лютни, будем слушать птиц. Наш мир — аллея молодая роз, хор соловьев и болтовня стрекоз, а осенью — безмолвие и звезды, и мрак твоих распущенных волос. Тхаржевский. Когда под утренней росой дрожит тюльпан, и низко до земли фиалка клонит стан, любуюсь розой я, как тихо подбирает бутон свою полу, дремотой сладкой пьян. Румер. Под ветерком раскрылся розовый бутон, и Соловей сияет, в розу он влюблен. Да, розы долго будут жить и осыпаться. Мышь, превратимся в прах, и я, и он. Ватагин. Льнет к сонной розе ветер, шепчет ей: в огне фиалки встань, затми скорей. Кто в этот час мудрец, кто пьет на милый звенящий кубок залпом и разбей? Тхаржевский. Смеялась роза, шалый ветерок сорвал мой шелк, раскрыл мой кошелек. И всю казну тычинок золотую, смотрите, вольно кинул на песок. Гнев розы. Как меня, царицу роз, возьмет торгаш и жар душистых слез, и сердце выжжет злою болью? Тайна, пой, соловей, день смеха, годы слез. Тхаржевский. Сказала роза: ах, на розовый елей краса моя идет, которой нет милей. Кто улыбался миг, тот годы должен плакать. На тайном языке ответил соловей. Румер. Поток времен свиреп, везде угроза. Я уязвлен и жду все новых ран. В саду существ я сжавшаяся роза, облито сердце кровью, как тюльпан. Бальмонт. Недолог розы век, чуть расцвела, увяла, знакомство с ветерком едва свела, увяла. Недели не прошло, как родилась она, темницу тесную разорвала, увяла. В одной руке цветы, в другой бокал бессменный. Пируй с возлюбленной, забыв о всей вселенной. Покуда смерть и смерч вдруг не сорвет с тебя, как с розы лепестки, сорочку жизни бренной. Румер.